ЕЕ. Про тех, у кого было трудное детство. Про вас, пацаны. Пока вы ходили с родителями по магазинам, и они покупали вам все, что вы просили. Давали деньги на то, что вы хотели. Мы с пацанами стояли у магазина без копейки в кармане. Ждали, пока кто-нибудь вынесет, чтобы украсть и похавать. Вместе шли с самого детства, рука к руке, на что-то надеясь. Мечтая, что потом станет лучше, что все закончится, и мы вылезем из этой грязной лужи. Старались быть взрослей, зачем, не понимая сами. Может, были бы другими, если бы нас с детства одних не оставили. Жили в приюте, контуясь на каких-то старых матрасах. Ничего не просили, потому что боялись. Научены добиваться своих целей и на себя только надеяться. Мы привыкли жить так, как вы, пацаны. Не кидайте мне свои понты. За меня весь наш дом, все пацаны, которые тут рядом. Я реален, конечно, не отбросок. Только почему вы нас не цените, не пойму. Мы такие, как вы, отличаемся только тем, что вы дома, в тепле и в уюте. О вас заботятся, а мы там, где попало, контуемся. Мы под клеем, а вы под планом. У вас есть деньги, а у нас ни копейки в кармане.